А вообще, как верно истолковать самоубийство? Вот Анс Бернштейн настаивает, что самоубийцы совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил веревку из бинтов и душился, поджав ноги. Но в глазах появлялись зеленые круги, в ушах звенело, и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась веревка, и он испытал радость, что остался жив. Я не спорю, для самоубийства, может быть, и в самом крайнем отчаянии еще нужно приложить волю. Долгое время я не взялся бы совсем об этом судить. Всю жизнь я уверен был, что ни в каких обстоятельствах даже не задумаюсь о самоубийстве. Но не так давно протащило меня через мрачные месяцы, когда мне казалось, что погибло все дело моей жизни, особенно если я останусь жить. И я ясно помню это отталкивание от жизни, приливы этого ощущения, что умереть легче, чем жить. По-моему, в таком состоянии больше воли требует остаться жить, чем умереть. Но, вероятно, у разных людей и при разной крайности это по-разному. Поэтому и существует издавна два мнения. Очень эффектно вообразить, что вдруг бы все невинно оскорбленные миллионы стали бы повально кончать самоубийством, досаждая правительству двояко и доказательством своей правоты, и лишением даровой рабочей силы. И вдруг бы правительство размягчилась и стала бы жалеть своих подданных. Едва ли. Сталина бы это не остановило. Он занял бы с воли еще 20 миллионов. Но не было этого. Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведенные уж, кажется, до крайней крайности, а самоубийств почему-то не было. Обреченные на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд, не кончали с собой. И, раздумавшись, я нашел такое доказательство более сильным. Самоубийца всегда банкрот. Это всегда человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения ее. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей все же не кончали с собой, значит, жило в них какое-то непобедимое чувство, какая-то сильная мысль. Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испытания, подобного татарскому игу. Но если не в чем раскаиваться, о чем? О чем все время думает арестант? С ума до тюрьма дадут ума. Дадут. Только куда его направят? Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо были черные клубящиеся тучи и черные столбы извержений. Это было небо Помпеи, небо судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а я — средоточие этого мира. Наше последнее тюремное небо было бездонно высокое, бездонно ясное, даже к белому от голубого. Начинаем мы все, кроме верующих, с одного. Хватаемся рвать волосы на голове. Да она острижена наголо. Как мы могли? Как не видели наших доносчиков? Как не видели наших врагов и ненависть к ним, и как им отомстить, и какая неосторожность, слепость, сколько ошибок, как исправить, скорее исправлять, надо написать, надо сказать, надо передать. Но ничего не надо, и ничто не спасет. В положенный срок мы подписываем 206-ю статью. В положенный выслушиваем очный приговор трибунала или заочный ОСО. Начинается полоса пересылок. Вперемешку с мыслями о будущем лагере Мы любим теперь вспоминать наше прошлое, как хорошо мы жили, даже если плохо. Но сколько неиспользованных возможностей, сколько неизмятых цветов. Когда теперь это наверстать? Если я доживу только, о, как по-новому, как умно я буду жить! День будущего освобождения, он лучится, как восходящее солнце. И вывод — дожить до него, дожить любой ценой. Это просто словесный оборот, это привычка такая, любой ценой. А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок — выжить любой ценой. И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнет перед его багровой вспышкой, для того свое несчастье заслонило и все общее, и весь мир. Это великий развилок лагерной жизни. Отсюда вправо и влево пойдут дороги. Одна будет набирать высоты, другая — низеть. Пойдешь направо — жизнь потеряешь. Пойдешь налево — потеряешь совесть. Самоприказ дожить — естественный всплеск живого. Кому не хочется дожить? Кто не имеет права дожить? Напряжение всех сил нашего тела. Приказ всем клеточкам дожить. Могучий заряд введен в грудную клетку, и электрическим облаком окружено сердце, чтобы не остановиться. За полярную гладью в метель, за 5 километров в баню ведут 30 истощенных, но жилистых зэков. Банька не стоит теплого слова. В ней моются по 6 человек в 5 смен. Дверь открывается прямо на мороз. И 4 смены выстаивают там до или после мытья, потому что нельзя отпускать без конвоя. И не только воспаление легких, но насморка нет ни у кого. И 10 лет так моется один старик, отбывая срок с 50 до 60. Но вот он свободен, он дома. В тепле и холле он сгорает в месяц. Не стало приказа дожить. Но просто дожить еще не значит любой ценой. Любая цена — это значит ценой другого. Признаем истину. На этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ, не большая часть сворачивает направо. Увы, не большее. Но, к счастью, и не одиночки. Их много, людей, кто так избрал. Но они о себе не кричат. К ним присматриваться надо. 10 раз поднимался, и перед ними выбор, а они знали да знали свое. Вот Арнольд Сузи, лет около 50, попавший в лагерь. Он никогда не был верующим, но всегда был исконно добропорядочным, никакой другой жизни он не вел. И в лагере он не начинает другой, он западный, он, значит, вдвойне неприспособленный, все время попадает в просак, в тяжелое положение. Он и на общих работах, он и в штрафной зоне сидит и выживает. Выживает точно таким, каким пришел в лагерь. Я знал его в начале, знал после и могу засвидетельствовать. Правда, 3 серьезных облегчающих обстоятельства сопутствуют ему в лагерной жизни. Он признан инвалидом. Он получает 10 лет посылки и, благодаря музыкальным способностям, немного подкармливается художественной самодеятельностью. Но эти 3 обстоятельства могут только объяснить, почему он остался в живых. Не было бы их, он бы умер. Но он бы не переменился. А те, кто умерли, может быть, потому и умерли, что не переменились. А Тарашкевич, совсем простой, бесхитростный человек, вспоминает. Много было заключенных, которые за пайку и за глоток махорочного дыма готовы были присмыкаться. Я доходил, но был душою чист. На белое всегда говорил белое. Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры, таких как Сильвио Пеллико. Отсидев 8 лет, он превратился из яростного карбонария в смиренного католика. Пеллико, «Мои темницы», Санкт-Петербург, 1836 год. У нас всегда вспоминают Достоевского, а Писарев? Что осталось от его революционности после Петропавловки? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. Ибсен писал: «От недостатка кислорода и совесть чахнет». Ибсен — враг народа. Нет, совсем не так просто. Наоборот даже как раз. Вот генерал Горбатов в молодости воевал, в армии продвигался. Задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо! Стали в памяти подыматься разные случаи. То, как он заподозрил невиновного в шпионстве, то, как он по ошибке велел расстрелять совсем невиновного поляка. «Новый мир», 1964 год, номер 4. Ну, когда бы это еще вспомнил? Небось, после реабилитации уже не очень вспоминал. Об этих душевных изменениях узников писалось достаточно. Это поднялось уже на уровень теории тюрьмоведения. Вот, например, в дореволюционном «Тюремном вестнике» пишет Лученецкий: «Тьма делает человека более чувствительным к свету. Невольная бездеятельность возбуждает в нем жажду жизни, движения, работы. Тишина заставляет глубоко вдуматься в свое «я», в окружающие условия, в свое прошлое, настоящее, и подумать о будущем». Отмечу противоположное мнение Льва Тихомирова. Он пишет: «Красный архив», номер 41-42, страница 138. «Народовольцам негде было проверить свои взгляды. Это самая ужасная сторона тюрьмы, что знаю по себе. 4 года тюрьмы были для меня совершенно потерянным временем для развития. А следующие 4 года свободы дали мне тысячи различных драгоценнейших наблюдений себя, людей и законов жизни. Думаю, может быть, это потому, что сидели однородные или очень нетерпеливые, все ждали скорой свободы? Тогда это мешало сосредоточиться и расти». Наши просветители, сами не сидевшие, испытывали к узникам только естественное стороннее сочувствие. Однако Достоевский, сам посидевший, ратовал за наказание. Об этом стоит задуматься. И пословица говорит: «Воля портит, неволя учит». Но Пеллико и Лученецкий писали о тюрьме. Но Достоевский требовал наказаний тюремных. Но неволя учит какая? Лагерь ли? Тут задумаешься. Конечно, по сравнению с тюрьмой, наш лагерь ядовит и вреден. Конечно, не о душах наших думали, когда вспучивали архипелаг. Но все-таки, неужели же в лагере безнадежно устоять? И больше того, неужели в лагере нельзя возвыситься душой? На лагпункте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа группа интеллигентов. Они изморены голодом, холодом, непосильной работой. И даже сна лишены, спать им негде, бараки, землянки еще не построены. Идут они воровать, стучать, хнычут о загубленной жизни? Нет. Предвидя близкую, уже не в неделях, а в днях смерть, вот как они проводят свой последний бессонный досуг, сидя у стеночки. Тимофеев Рисовский собирает из них семинар, и они спешат обменяться тем, что одному известно, а другим нет. Они читают друг другу последние лекции. отец Савелий, о непостыдной смерти, священник из академистов — патристику, униат — что-то из догматики и каноники, энергетик — о принципах энергетики будущего, экономист — как не удалось, не имея новых идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофей Фрисовский рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они не досчитываются участников, те уже в морге. Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно, вот это интеллигент. Позвольте, вы любите жизнь? Вы. Вот которые восклицают и напевают и приплясывают «люблю тебя, жизнь! Ах, люблю тебя, жизнь!» Любите? Так вот, любите. Лагерную тоже любите, она тоже жизнь. Там, где нет борьбы с судьбой, там воскреснешь ты душой. Ни черта вы не поняли, там-то ты и размякнешь. У дороги нашей выбранной виражи и виражи, в гору или в небо. Пойдемте, поспотыкаемся. День освобождения.